Глава 7. Ранее. Вызвав в памяти те события, я могу пережить их снова, как если бы это было вчера. Настает ночь после первого дня работы вместе с бабушкой в поместье Гримторпов. Я снова в нашей квартире. Бабушка уложила меня, как обычно, пожелав мне крепкого сна и никаких клопов. Я закрываю глаза и погружаюсь в самый глубокий и восхитительный сон в своей жизни. Впервые за долгое время меня не мучают кошмары о пытках, которые ждали бы меня на завтра на школьном дворе. Вместо этого мои сны сверкают и вспыхивают, в голове танцуют видения, сотканные из серебра и яиц Фаберже. Утром я просыпаюсь, отдохнувший, и с нетерпением жду возможности провести еще один день в поместье Гримторпов. Мы с бабушкой выехали без четверти 8. Сегодня мы не заказываем дорогого такси. Вместо этого мы топаем на собственных ногах, затем едем на городском автобусе, сменив его вскоре на еще один автобус. Во время долгой поездки на работу я рассказываю бабушке о большом откровении, которое снизошло на меня накануне перед сном. «Я решила. Я знаю, кем хочу стать, когда вырасту». «Кем же?» — спрашивает бабушка. «Горничной, такой же, как ты». «О, я бы не советовала. Такая работа таит в себе много опасностей. И я думаю, с твоим острым умом ты должна целиться выше». «Что значит целиться выше? Я хочу быть горничной». Бабушка вздыхает и похлопывает меня по руке. «Ну, хорошо. А пока ты можешь быть моей горничной в поместье. Ты счастлива?» «Счастлива, словно в раю», — отвечаю я. Через час мы подходим к воротам поместья. Бабушка звонит по скрытому интеркому, сообщая о нашем прибытии, и незримый привратник в башне открывает ворота. Мы идем по мощенной дорожке в окружении ароматных розовых кустов. Над входом в поместье нас встречает искаженная физиономия, которую я не заметила вчера. «Бабушка, это мистер Гримторп?» «Нет», — отвечает она, посмеиваясь, — «это каменная горгулья, хотя я признаю, что сходство поразительное». Я подхожу к двери, хватаюсь за тяжелую львиную челюсть и трижды сильно стучу. Ручка поворачивается, появляется миссис Гримторп в бежевой блузке и серой юбке. Ее губы вытянуты в нитку. «Доброе утро, миссис Гримторп. Я готова чистить и полировать», — говорю я, гордо своим новым званием официальной бабушкиной горничной. Миссис Гримторп не отвечает, а отходит в сторону, позволяя нам войти. Пока мы стоим в холле, она смотрит на нас, скрестив руки на груди. Передняя бабушка берет тряпку и велит мне снять туфли, энергично вытирает подошвы наших пар обуви, прежде чем поставить их в шкаф в сторонке от всей остальной модной обуви. Миссис Гримторп фыркает, затем ведет нас по главному коридору мимо буржуазных клякс в глубины поместья. Мы заворачиваем в прекрасную, залитую солнцем кухню, где пахнет лимонами и свежим весенним ветерком. «Сегодня мне нужно отправиться в город по магазинам и для других дел», объявляет миссис Гримторп. «Привратник отвезет нас. Флора, ты сопроводишь меня и понесешь мои сумки. Девочка останется работать». «Мэм, я не могу оставить Молли», говорит бабушка. «Кто же присмотрит за ней?» «Разумеется, она сама за собой присмотрит. Кроме того, мистер Гримторп сейчас наверху, в своем кабинете, зато Дженкинс здесь, в саду». Я смотрю в панорамные окна и замечаю румяного мужчину с глазами на выкате и прямой, как палка, спиной. Он наблюдает за нами, подрезая живую изгородь бритвенно-острыми ножницами. Миссис Гримторп смотрит на часы и говорит: «Пошевеливайся, Флора. Помести девочку в кладовой для серебра, а я пока схожу за своими вещами». Затем она, цок-цок-цок, спешит по коридору и скрывается из виду. Сразу после ее ухода руки бабушки опускаются на мои маленькие плечи. «Молли, я не хочу оставлять тебя здесь одну». «Я не против», — говорю я. «Все будет хорошо». «Точно? Иногда я просто не знаю, что ей делать», — сокрушается бабушка. Ее глаза так морщатся, что я ощущаю укол в животе. Случается порой между мной и бабушкой, что я чувствую то же, что и она. Ее эмоции проникают сквозь мою кожу, самое мое существо. Я мысленно отмечаю, что нужно поискать этот эффект в анатомическом справочнике из библиотеки. Даже если в песенке скелета об этом ничего нет, наверняка существует объяснение, как глаза бабушки связаны с моим животом. «Сомнение прочь, лучше с уборкой помочь», напоминаю я бабушке песенку, которую наряду со многими другими мы обычно поем, вместе прибирая квартиру. Бабушка прижимает меня к себе, а затем отодвигает на расстояние вытянутых рук. «Если тебе что-нибудь понадобится, пока меня нет, зайди к садовнику Дженкинсу, хорошо? Знаю, он выглядит пугающе, но на деле он мягкий, как желейный пудинг. Я скажу ему, чтобы он присмотрел за тобой. Мистера Гринторпа наверху ты не должна беспокоить ни при каких обстоятельствах. Ты меня поняла?» Прежде чем я успеваю ответить, на тропинке, ведущей к боковой двери поместья, появляется женщина. На ней синий платок, повязанный вокруг головы, и такие же синие перчатки. Она машет нам рукой через окно и кивает Дженкинсу, прежде чем продолжить путь. «Бабушка, кто это?» «О, это личный секретарь мистера Гримторпа. Миссис Гримторп запрещает ей общаться с другими людьми в поместье, якобы для того, чтобы сберечь конфиденциальность трудов мистера Гримторпа. Пойдем, — говорит бабушка, — пора в кладовую для серебра». Я спешу вместе с бабушкой в комнату, что снилось мне всю ночь. Кладовая такая же, какой я ее оставила, она доверху наполнена серебряными реликвиями, которым так и требуется внимание. На большом столе разложены предметы, начищенные мною вчера, и сияют они, словно яркие звезды. Бабушка роется в шкафу, достает две пары резиновых перчаток, большой кувшин и широкий тазик. Ко мне она поворачивается, уперев руки в боки. «Я не допущу, чтобы ты полировала все это серебро голыми руками, иначе в какой-то момент они просто отвалятся». Вчера я и правда чистила все голыми руками, и они здорово устали, но лишиться их, кажется, мне пока не грозит. Бабушка надевает перчатки и осторожно переливает жидкость из кувшина в таз. «Молли — это полироль для серебра. Он содержит незначительное количество щелочи, которое разъедает кожу. Раньше, в пору моего обучения, мы сами готовили такой раствор. Одна горничная, с которой я работала, увеличила количество щелочи в рецепте в четверо и оставила таз у входа в поместье. Его светлость пришел с грязными руками после охоты, увидел таз и сунул в него руки. Если бы я немедленно не облила их водой, кислота разъела бы его до кости». «Какой ужасный несчастный случай». «Ужасный? Да. Несчастный случай? В этом я не была бы так уверена». «О чем ты говоришь?» «О судьбе Молли», — вздыхает бабушка. «У нее свои загадочные способы воздать всем по заслугам. Вот почему важно всегда относиться к другим с уважением». Она передает мне пару перчаток, которые я тут же надеваю. Этот современный полироль не похож на тот грубый состав, который мы использовали много лет назад. Он очень деликатный, но работать все равно лучше в резиновых перчатках. И бабушка берет тусклый серебряный подсвечник, обмакивает его в раствор, затем вытирает тряпкой. Немного усилий, и серебро начинает блестеть. «Это волшебство!» — я хлопаю в ладоши. «Лора!» — слышим мы откуда-то из глубины дома. «Шевелись!» Бабушка снимает свои перчатки и аккуратно кладет их рядом с тазиком. «Я обернусь туда и обратно быстрее, чем ты успеешь произнести слово «непреднамеренный», — говорит она, целует меня в лоб и убегает. Я слушаю, как у входа в поместье миссис Гримторп раздает бабушке указания. Затем дверь с глухим стуком закрывается, и так я понимаю, что они ушли. «Вот оно», — думаю я про себя. «Я в поместье одна. Без бабушки. Эта перспектива совсем не пугает, но наполняет меня гордостью из-за обретения самостоятельности. Я произношу слово «непреднамеренный» 5 раз, а затем прихожу к выводу, что бабушка выразилась образно, что значит «не точно», а не буквально, что значит «точно». В тишине пустого поместья повсюду разносится новый звук. Клац, клац, клац, клац, клац. Это звук печатных клавиш. Множество звуков раздражает мой слух, но звук клавиш мне нравится. Он ритмичный и предсказуемый. Должно быть, эта женщина в синем, личный секретарь мистера Гримторпа, набирает текст где-то в глубине поместья. Когда я оглядываю кладовую для серебра, меня охватывает чувство восторга. Я сама по себе. В поместье. Теперь я совсем взрослая, с возложенными на меня взрослыми обязанностями. Я обхожу комнату, затем надеваю фартук и свежие резиновые перчатки. Окунуть в полироль, затем натереть до блеска. Я приступаю к работе, полирую предмет за предметом и раскладываю их, мерцающие, в идеальный ровный ряд на столе. И работая, я представляю, что готовлю королевский банкет, где хозяйка будет бабушка, также известная как герцогиня Фартукская, и я, горничная Молли из Фаберже. В списке все сливки общества. Во главе стола Робин Гуд в зеленом бархатном костюме. Рядом с ним Коломбо в новеньком плаще. И на сей раз он причесан аккуратно, как того хотела бы бабушка. Напротив них мистер Барсук и мистер Жаб. Также здесь сэр Дэвид Аттенборо в костюме для сафари, шаткий шалтай-болтай в коротких штанах и подтяжках, и сэр Уолтер из Швабрляндии, уборщик и единственный человек в школе, который мне нравился. Осталось еще несколько мест, поэтому я отдаю их Страшиле, Льву и железному дровосеку из «Волшебника страны Оз». Добавляю чеширского кота, который свернулся калачиком на стуле у дальнего конца стола и вовсю улыбается. Остался один свободный стул, и он для меня. На мне безупречно белое платье с кружевными рукавами и нижней юбкой с оборками, доходящей до самых щиколоток. Я произношу тост, постукивая по моей фарфоровой чашке только что отполированной серебряной ложкой. Пронзительный звон доставляет удовольствие моим ушам. «За бабушку», — говорю я, — «из моих лучших друзей из сборника рассказов. Спасибо за то, что вы были верными и искренними от первой страницы до последней». Мы пьем чай и едим булочки со взбитыми сливками, потом устраиваем конкурс правописания, где я с первой попытки правильно пишу слово «колоссальный». Мы — истинные серебряные рыцари прямоугольного стола, родственные души. Вокруг меня единственные друзья, которые у меня когда-либо будут. Из мечтаний меня вырывает легкое жжение. Это одна единственная капля полироля упала на мое предплечье выше перчатки. Я бросаюсь к раковине, чтобы облить горящий участок кожи холодной водой. Это облегчает боль, но когда я возвращаюсь к чаепитию, мои друзья уже растворились в воздухе. «Подождите, вернитесь!» — прошу я, но воображение меня подводит. Тогда я смотрю на свой потрепанный фартук, никаких рюшей и рукавов фонариков, лишь изношенная реальность. И тут я прислушиваюсь к себе и с некоторой поспешностью осознаю, что мне нужно в туалет. Я снимаю резиновые перчатки и покидаю кладовую для серебра. Вчера бабушка показывала мне, каким туалетом я могу пользоваться. Это не гостевой санузел недалеко от холла, который бабушка называет «золотой уборной», и не санузел рядом с кухней, внутри которого установлена огромная гидромассажная ванна. И точно не туалет наверху. Мне предстоит воспользоваться уборной для прислуги внизу, в подвале, где стены сложены из оцеревшего камня, а в каждом укромном уголке обитает волосатый паук с устрашающими фасеточными глазами-бусинками. «Внутри есть все необходимое», — сказала вчера бабушка, дернув за шнур голой лампочки и отведя меня вниз по скрипучей скользкой лестнице. Теперь я стою перед дверью в подвал рядом с кухней, собираясь открыть ее и спуститься, но мои ноги прилипли к полу. Я не могу пошевелиться. «Тук-тук-тук», — слышу я и едва не выпрыгиваю из собственной кожи. Я поворачиваюсь и вижу выпученные глаза Дженкинса, смотрящие на меня сквозь стекло кухонного окна. Он несколько раз качает головой и говорит что-то, чего я не понимаю. «Я вас не слышу», — отвечаю я. «Я не понимаю, что вы говорите». Дженкинс переходит от окна к стеклянной двери, открывает ее, но не заходит внутрь. Вместо этого он просовывает внутрь голову и шепчет. «Тебе не обязательно туда спускаться». «Нет, обязательно», — говорю я. «Мне нужно в туалет». Я помню, что сказала бабушка, что Дженкинс только выглядит жутким, хотя на деле он пудинг. Пудинг для меня гораздо предпочтительнее. Он весь покрыт мелкими царапинами, вероятно, от розовых шипов, и на кожаном ремне, обернутом вокруг талии, он носит угрожающий набор острых инструментов. При виде заточенных бритв его машинок для стрижки у меня по спине пробегает дрожь. и все же он лучше пауков. И сейчас он моя единственная надежда. «Извините, сэр», — говорю я, — «не проводите меня в подвал?» «Я бы хотел, крошка-клещ», — говорит он, — «но меня не пускают в дом. Я ведь грязный работяга и все такое. Если госпожа поймает меня, снимет шкуру, потом вышвырнет меня на обочину. Просто зайди в другой туалет. Если будешь аккуратна, миссис Гримторп никогда не узнает», — говорит он, подмигивая. Я киваю и сглатываю. Дженкинс тихо закрывает дверь, затем снимает с пояса ножницы и начинает терзать живую изгородь у окна. Я несколько раз глубоко дышу, чтобы успокоиться. Бабушка строго запретила мне посещать туалеты на первом этаже, а последнее, чего я хочу, это рассердить миссис Гримторп своим пренебрежением к правилам, из-за которого с меня могут снять шкуру, что звучит крайне неприятно. Я направляюсь в переднюю и замираю под ледяными осколками модернистской люстры. Возможно, если я воспользуюсь туалетом наверху, все свидетельства моего присутствия припишут мистеру Гримторпу или его секретарю. Я на цепочках поднимаюсь по главной лестнице, ступени скрипят от каждого моего шага. Лестница ведет к небольшой площадке у окна, а затем вздымается дальше, на второй этаж. Я добираюсь до самой ее вершины и смотрю на длинные коридоры, оклеенные темными обоями, которые должны казаться красивой парчой, окажутся сотнями прищуренных глаз, наблюдающих за каждым моим движением. Я иду по коридору, а свет над моей головой включается, как по волшебству. Прохожу одну роскошно обставленную спальню за другой, быстро заглядывая в каждую. В одной кровать с балдахином, в соседней старинная латунная кровать, словно из фильма «Набалдашник и метла». Наконец я нахожу туалет, где закрываю за собой дверь. Сделав все необходимое, я намыливаю и мою руки под водой из золотых кранов, вытираясь полотенцем для рук, настолько мягким, что оно похоже на облачко. Открыв дверь, я с чувством огромного облегчения покидаю уборную. Я знаю, что мне следует спуститься по лестнице и вернуться к чистке серебра, но, глядя в коридор, вижу открытую дверь, что ведет в просторную комнату, от которой мне перехватывает дыхание. Это библиотека. Бабушка уже описывала мне ее, но ничто не могло подготовить меня к тому, чтобы увидеть ее в реальной жизни. Даже издалека я вижу, что она от пола до потолка заставлена книжными полками, на которых виднеются дорогие кожаные корешки, красные и синие, зеленые и золотые. Бывают дни, когда мои ноги меня не слушаются, и сегодня как раз такой день. Ноги крадутся на цыпочках по коридору, верхний свет манит меня вперед. Прежде чем я это осознаю, я оказываюсь на пороге впечатляющей библиотеки. В углу вблизи окна стоит бархатная кушетка, а рядом с ней лампа для чтения в виде застывшей в танце медной нимфы, которая придерживает абажур. Высокая лестница с колесиками прислонена к дальней стене. Благодаря ей я могла бы добраться даже до самых верхних полок. Очарованная, я переступаю порог. Некоторые из этих книг я видела в публичной библиотеке, а других слышала там же. Здесь есть и новые для меня книги, в том числе и с именем Джей Ди Гримторпа на корешках. «Секрет покойника», «Яд и наказание», «Таинственный гость». Я протягиваю руку и провожу кончиками пальцев по полке с кожаными обложками ослепительных оттенков. «Граф Монте-Кристо», «Сказки братьев Гримм», «Поворот винта». И хочется мне теперь лишь одного — вынуть какую-нибудь из них, свернуться калачиком на кушетке и затеряться меж страниц. Клац, клац, клац, клац, клац. Печатные клавиши снова звучат, теперь намного ближе. Именно тогда я вижу это. Тонкий луч света из трещины внизу ближайшей, заставленной книгами стены. Я приближаюсь к лучу. Тут я слышу шаги. Кто-то расхаживает по другую сторону стены. Бессмысленная переменная. Чепуха, все чепуха. «Чума на оба ваших слова!» — рычит и хрипит мужской голос. Шаги переходят в топот, затем что-то стучит по полу. Я чувствую вибрации под своими ногами. Тень падает на лучик света на половицах. Я делаю несколько неуверенных шагов ближе к стене, и доски под моими ногами поскрипывают. «Кто здесь?» — слышу я оглушительный рев. Я слишком молода, чтобы иметь проблемы со слухом, и мои уши не могут ошибиться. то звучит злобный голос кровожадного тролля. «Отвечайте!» — требует тролль. Меня охватывает дрожь, ведь я вижу его мысленным взором, горбатого и волосатого, с торчащими клыками и налитыми кровью глазами. Он схватит меня за завязки фартука и сунет мое извивающееся тело прямо в свой зияющий ненасытный рот. Я не двигаюсь, не бросаюсь бежать и даже не пытаюсь выяснить больше, потому что, как говорит бабушка, любопытство сгубило кошку, и в данном случае кошкой я быть не хочу. В комнате становится тихо, так что я чувствую ужасное облегчение. Но тут мои ноги снова действуют сами. Внезапно я крадусь вперед, приседаю. Мне не совладать с собой. Я растягиваюсь на полу горизонтально, чтобы через зловещую трещину в стене можно было заглянуть в соседнюю комнату, насколько хватит глаз. Я подбираюсь все ближе и ближе к трещине, пока... Чужой глаз, стальной синий глаз тролля, не впивается в меня с другой стороны стены. «А-а-а!» — кричу я, и адреналин расходится по всему моему телу. Торопливо поднявшись, я вбегаю из библиотеки и несусь по длинному коридору, как раз чтобы услышать, как распахивается входная дверь поместья, и миссис Гримторп приказывает бабушке внести сумки с улицы. Я мчусь вниз по главной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, застываю запыхавшись у входа и всеми возможными способами стараюсь сделать вид, что все как обычно. «Молли?» — говорит бабушка, ставя на пол охапку пакетов с покупками. «Выглядишь так, словно привидение увидела». Я цепляюсь за перила в отважной попытке вернуть себе здравомыслие. «Не привидение?» «Не совсем», —